сузавом царстве далекого детства. Помню твое материнское сердце, сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя была б невозможною, сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя была б невозможною. Мама моя, мама моя. Стал я постарше, и ты стала ближе. Образ прекрасный любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязан. Каждой ресничкой тебе я обязан. Этой любовью к тебе я привязан. Каждой ресничкой тебе я обязан. Мама моя, мама моя. Словами ты нас не учила, добрым примером, заботой взрастила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться. Мама моя, мама моя. Соседая, ты на коленях о детях взываешь. Нас, уже взрослых, ты сердце по-прежнему держишь, как крошечек, бережно, бережно нас. Уже взрослых ты сердце по-прежнему держишь, как крошечек, бережно, бережно. Мама моя, мама моя. За такую любовь невозможно, не заплатить, не восстать подороже. Это любовь материнскую значится. Знаю, мой долг никогда не оплатится. Это любовь материнскую значится. Знаю, мой долг никогда не оплатится. Мама моя, мама.